Глава 18. София. «Что ты творишь? Совсем сдурел?» Очнувшись, ору на него. Сидит, улыбается. Довольный. Пялится в оттопырившееся декольте платье. И молчит. Сегодня от него пахнет сигаретами и ментоловым гелем для душа. Вообще, у меня такое ощущение, что мужчина провел ночь вне дома, а потом очень быстро собирался и все равно не приехал за мной вовремя. Где-то внутри кольнула ревность. Стоило представить, что Лекс вполне мог быть не один. «Пристегиваться надо!» Напоминает, делая глубокий вдох. Довольно урчит. «Ты только сверху кислый апельсин, а внутри шикарный ванильный персик!» Намекает на цвет нижнего белья. Поправляю платье, сажусь нормально на свое место и, да, пристегиваюсь. «Ну вот, другое дело!» «А что, просто сказать было нельзя?» Злюсь на него. «Зачем? Тогда худчве!» Он больше не улыбается. «Интереснее!» Говорит совершенно серьезно. Врубает музыку. Стартует так, что я вжимаюсь в кресло. «Вот видишь, не была бы пристегнута. Разбил бы нос о панель. И это в лучшем случае». «А Давид?» Пытаюсь ответить, но он перебивает. «Вечером домой везу тебя тоже я. Смирись». Отворачиваюсь к окну, думая, вот на кой я в это влезла. Мужчина, заставляющий одним взглядом мое тело подчиняться ему без согласия хозяйки, лишь смотрит вперед и слегка напряженно ведет машину, больше не говоря ни слова. Феликс быстро уходит в свои мысли, а меня мучает вопрос, где же он провел эту ночь? «У тебя что-то случилось?» Все же решаюсь спросить, но Алекс не отвечает, просто гонит вперед, едва не нарушая правила. Сложилось впечатление, что он просто хочет быстрее от меня избавиться, но по какой-то причине вынужден терпеть и даже вот возить. Вопросов больше нет, но на этот я предполагаю ответ. Давид мог попросить, кажется, ему я нравлюсь. Мы подъехали к гаражу. Феликс резко нажал на тормоза, повернулся ко мне и попросил. «Сонь, поцелуй меня!» Во взгляде ни льда, ни ехидства, какая-то необъяснимая тоска, и такой вариант имени в этот раз не взбесил до судороги в мышцах. Он не торопится выйти из машины, и я никак не могу решиться на ответ. Он толкует это замешательство по-своему, кривя рот в злой усмешке. «Так я и думал. Пошли, кись!» Дает мне уже третье прозвище за последние 30 минут. «Тебя ждет работа!» «Стой!» Хватаю его за руку быстрее, чем в голове срабатывает тормоз. Тяну на себя. Мужчина удивленно поддается, перехватывает за талию, сажает сверху. Я задом задеваю клаксон. Тот подает громкий звук. Но Лекс стягивает меня с руля, вжимая в себя плотнее. «Ну же!» Улыбается. «Ты же смелая!» Забирается наглыми пальцами под куртку. Через тонкую ткань платья я ощущаю каждое его прикосновение. Опасный, холодный... Но такой горячий. «Я пока прошу», — смотрит в глаза. «Заодно сравнишь, чей поцелуй понравится тебе больше». Губы словно ошпарило от воспоминаний. Кажется, они даже набухли и покраснели, а его руки спускаются все ниже, перебирая позвонок за позвонком. «Сейчас меня будут убивать». Смеется, прячась у меня на плече, и громкий вопль Давида возвращает в реальность. «Эй, вы охренели?» Мужчина открывает водительскую дверцу, видя меня в недвусмысленной позе, в задранном платье верхом, на своем друге. А я вспомнила снова ту стычку и болезненный укус Дэйва. Все внутри сбунтовалось, и плевать, что целоваться я не умею. У него на глазах беру лицо Лекса в ладони и без предупреждения вжимаюсь губами в его. Он опешил на секунду, но поймал эмоции, коснулся нижней губы языком, затем верхней, толкнулся между ними и... Все закончилось. За шкирку, как нашкодившего кота... Давид сдернул меня с друга и вытянул на улицу. «Иди внутрь!» — рычит мужчина, но я и не думаю подчиняться. «Твой поцелуй мне понравился больше», — говорю довольному Лексу, заводя спокойного Давида еще сильнее. Вот уж не думала, что он так умеет. «Внутрь, я сказал!» — орет на меня и уже тише. «Феликс, блядь, ты че творишь?» «Ай, как некрасиво!» — делаю замечание и про себя. Похоже, это мой последний рабочий день. «Извини». Голубоглазый кошмар выходит на улицу. «Говорил же, эта работа будет сложной». «Главное, не перегни», — уже спокойнее заявляет Давид. «Софит, работать сюда приехала или где? Марш на рабочее место». От меня откровенно пытаются избавиться. «Как съездил?» Слышу за спиной, медленно двигаясь в сторону огромных ворот. «Не спал». Феликс ставит машину на сигнализацию. Проходит мимо меня быстрым шагом, хватая по дороге ту самую рубашку, в которой я вчера тут ходила. Мужчина уходит в туалет переодеваться, грохнув своим телефоном по новенькому квадратному столу, которого вчера здесь точно не было. Экран большого черного мобильника беззвучно загорается. На нем высвечивается входящий звонок с именем Рита.